а затем желтая черта на полу, означающая границу, и бурный приступ радости от того, что мы ее пересекли. Бедный выбор амбар, где я, справившись о Наташиных вкусах, приобрел за $10 литровую бутылку джина «Гордонс» и двухлитровую емкость со Швепсом. Жаркий автобус, набитый людьми, меня качнуло, толкнуло на Наташу, и я на одну только долю секунды ощутил своим телом ее крепенькое тело. И тогда, в первый раз за утро, она, кажется, смутилась. Затем чрево самолета, русские хорошенькие стюардессы, изо всех сил старающиеся быть любезными. Потом самолет долго выруливал на взлетную полосу. Я взглянул на часы. Они показывали 11:45. Наконец Боинг 737 задрожал и принялся разгоняться. Я прикрыл своей ладонью руку Наташи, вцепившуюся в подлокотник кресла. Она благодарно кивнула, и рука ее расслабилась. В то же самое время. Перед тем, как отнести досье на жильцов дома номер 6, подполковнику Петренко капитан Василий Буслаев, сидя в своем крохотном комконовском кабинетике, решил еще раз перечитать его. Что-то не давало ему покоя. Какое-то зазубренное воспоминание соднило мозг. Ему отчего-то казалось, что с кем-то из жильцов он уже раньше встречался. С кем-то имел какое-то дело, или, по крайней мере, слышал его фамилию. Но с кем и когда, и при каких обстоятельствах? Буслаев принялся перелистывать досье на всех жильцов дома, включая грудных детей. В сумме получился увесистый том. Воспоминания не отпускало. Может, это просто ложная память? Капитан затормозил на обитателе квартиры номер 22. Он проживал в доме номер 6 без прописки. Проживал уже более года. Буслаев внимательно вчитался в его досье. Алексей Сергеевич Данилов, 1977 год рождения, русский. Мать Данилова Долорес Лопесовна скончалась в 1988 году, похоронена в городе Южно-Российске. Отец Данилов Сергей Владимирович проживает в городе Южно-Российске по адресу улица Губернская, дом 2, квартира 47. Также имеет собственный дом по адресу Широкая щель, улица Прибрежная, 17. Возглавляет акционерное общество «Цемент Импорт» и ООО «Цемент Капитал». Данилов А.С. проживает в городе Москве с 1993 года. В 1998 году окончил Московский педагогический университет. Специальность – преподаватель английского и испанского языка, переводчик. В настоящее время работает переводчиком с испанского и португальского языков в сетовом американском рекламном агентстве Jaspers & Brothers. Задержания милиции нет. По оперативным данным, отношение к противоправным организациям террористического и националистического толка не имеет. В объединенных преступных группировках не участвует. В употреблении наркотических средств не замечен. Связи с группами лиц, употребляющих наркотики, не поддерживает. Нет, не замечен, не поддерживает. Золото, а не досье, прямо-таки солнечный мальчик. В то же время, чем дальше капитан Буслаев вчитывался в скупые строки жизнеописания, тем более убеждался, что пути его с этим 23-летним мальчиком уже пересекались. Но где и когда? Алексей Данилов. Алексей Данилов. Где-то Буслаев уже слышал это словосочетание. Где-то встречал его. Причем у него было ощущение, что встречал он эту фамилию некогда при обстоятельствах необычайных. Но вот при каких? Как ни вглядывался капитан в лист с данными на юношу, в его биографию, сделанную скрытой камерой, Вспомнить, от чего ему знакомо это имя, он никак не мог.